с дерзким любопытством и явной насмешкой во все глаза, уставившимися на нее. Он неловко затоптался на месте, теребя свои кружевные манжеты, без всякой надобности хватаясь за шпагу и в замешательстве тряся головой. Длинные локоны его тряслись вокруг взволнованного, испуганного, побледневшего и еще более от того подурневшего лица. Губы судорожно дрожали. Несколько минут длилось тягостное молчание, показавшееся вечностью бедному принцу. Наконец, потерявший последнюю смелость, принц, страшно заикаясь, залепетал по-немецки: «Несказанно счастлив, ваше высочество, принцесса, встретиться с вами». «Батюшка, да он заика!» — шепнула Юлиана на ухо подруги. Да только плечами пожала, явная недоброжелательность выразилась на юном личке принцессы, полное разочарование отразилось в голубых глазах. Антон Ульрих приводил в ужас принцессу своим несчастным видом и своей несказанной робостью, и всей своей комической фигурой. Тут еще вдобавок оказывается, что он заика. Принцесса не знала, что ответить своему кавалеру. Она как будто растерялась. Ее выручила бойкая, смелая Юлиана. «Ваше высочество, у вас все говорят так, Брауншвейги?» Дерзко взглянув в самые глаза принца, спросила проказница. «Как говорят?» — не понял тот. «Да заикается. Ах, если все, то мне очень жаль. Это должно быть очень неприятно — заикаться». Принц понял насмешку, несмотря на мнимый тон сострадания, который Юлиана старалась придать своему голосу. Понял и смутился, не зная, что ответить. Хорошо еще, подумал он, вероятно, что не она, эта насмешница-смуглянка, а ее беленькая подруга, намечена ему в жены. Это, по крайней мере, не кажется такой сорвиголовой. Желая воздать должное доброй душе своей невесты, принц Антон с трудом поборол смущение и самой любезной улыбкой произнес: «Ваше высочество, прелестнейшая из богинь, какую только можно встретить, могу ли я рассчитывать?» Но едва только он произнес это, как Юлиана отчаянно замахала руками: «Не старайтесь расточать ваше красноречие, принц. Ее высочество не понимает по-немецки», — произнесла самым искренним тоном шалунья. «Но ее высочество», — замямлил снова бедный заика, — «ее высочество с двухлетнего возраста живет в России и не говорит иначе, как по-русски, ваша светлость». Снова прервала на полуслове бедного принца Юлиана. «Но по-французски, ведь говорит принцесса по-французски», в отчаянии, переходя на французский язык, произнес совсем оторопевший принц. «Ни-ни», усиленно замотала головой Юлиана. «Но как же мне говорили...» «Вам говорили сущие нелепости», — живо затараторила Юлиана. «Правда, у принцессы есть воспитательница-француженка, но принцесса не хочет у нее ничему учиться. Она ужасно зла, принцесса, даром что выглядит тихоней. А когда ее кто-нибудь рассердит, принцесса кусается, как дикий зверек, или бьет нас, своих фрейлин, по щекам», — торжествующе заключила шалунья. «О-о-о!» — произнес в ужасе принц, со страхом косясь на свою невесту. Та только губы закусила, —